закин систему вон, отлучись от церкви, движение за трансмодализм. Под холодным солнцем, с праведным мечом, за окном отец курит каннабис. Посмотри на небо, оно как полотно, нет во мне вопросов, и я давно остыл. Снег падает на землю, я где бы ни прошел, подо льдом и пеплом скроются пути. 0117, здесь ядовитый дым, я после трех напасов на станции.